Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 301. Господь был с Иудою, и он овладел горою, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. Книга Судей, 1 глава, 19 стих. Воины Иуды смогли прогнать горных жителей, а жителей долины им прогнать не удалось, потому что у тех были железные колесницы. Насколько хватало их веры, настолько Бог шел с ними, и они могли все делать. Но как только они, пав духом, стали думать, что не смогут прогнать жителей широких долин, им действительно не удалось сделать это. Они боялись колесниц. Между ободами на этих колесницах находились штанги, в которых были закреплены копья, прорезавшие себе путь сквозь ряды воинов, а оси колес были снабжены большими серпами. Это изобретение было совсем новым и вызывало панический страх. Поэтому воины Иуды потеряли веру в Бога и испугались. Если бы они верили в Бога и во имя Бога пошли вперед, то кони быстро бы убежали. Это действительно было так, когда Бог давал своему народу веру. Но их вера была несовершенной. У них оставалось слишком много уверенности в себе. Если бы они полагались только на Бога, то эти железные колесницы были бы всего лишь нулями в их расчетах. Железные, огненные колесницы абсолютно ничего не могут сделать против всемогущего Бога. Воины, очевидно, думали, что в них что-то есть. У них было столько сил, что они побили горных жителей. Но не было сил напасть на кавалерию на открытой равнине, где было достаточно места и свободы действий. Да, это наша с вами слабость. Мы молча предполагаем, что Бог может помочь нам до одной определенной точки. Не значит ли это, что мы сами можем помочь себе до этой точки? Если точнее рассмотреть эту веру, то в ней можно найти определенную долю самоуверенности. А самоуверенность весьма близка к недоверию к Богу. О, если бы у нас была вера, которая принимает все обетования и ожидает, что Бог исполнит их.